Слава Господу, братья и сестры, за этот день. Вы знаете, друзья, как хорошо сегодня думать и размышлять, и верить то, и желать, чтобы нам попасть туда, куда нас всех призвал Господь. Я думаю, тут нет ни одного человека на этом месте, кто бы, сидя здесь, не надеется и не думает, и не хочет быть там, куда Господь хочет привести всех верующих Его детей. Но вы знаете, друзья, когда я читал Священное Писание, я нашел, что далеко не всякий верующий будет там. Вы понимаете, друзья? Далеко не всякий верующий будет там. И это учение, которое говорит, всякий верующий у него имеет жизнь вечную, друзья. Ох, как нужно быть осторожными, когда мы подходим к этим высказываниям и к этим утверждениям. Вы знаете, я сегодня читал места Священного Писания, где показано о том, где Христос отвечал на вопросы, когда ученики Его спросили, мало ли спасающихся. Они тоже имели этот вопрос, они задали Ему вопрос, мало ли спасающих. Они, наверное, думали, что Он скажет какие-то хорошие вещи и скажет, конечно, всякий верующий, он там уже будет, он же верит в Сына Божия. Но Он сказал очень такие вещи, которые мы должны всегда принимать себе на память и думать об этом и размышлять. Вы можете, друзья, открыть это место. Это 13 глава Луки, с 24 стишка и ниже. Некто сказал ему, Господи, неужели мало спасающихся? Он же сказал им, подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и невозмогут. И невозмогут. Смотрите, будут люди, которые не просто они пришли в церковь, не просто они сидели в церкви, не просто водное крещение приняли, а будут люди, которые поищут, которые попытаются, которые попробуют сделать себя готовыми или как-то что-то убедить себя, что-то иметь в своей жизни перед Богом, чтобы войти в эти тесные врата. Но он говорит, не возмогут. Понимаете, друзья? И когда мы читаем другое место у Матфея, там он в 7 главе говорит тоже такие слова, «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное». Я подумал, слушайте, о ком здесь говорится? Ведь здесь же говорится о верующих людях. И он там говорит, что многие идут просторной дорогой, и многие проходят эти обширные ворота в погибель, но он говорит, что так мало людей идут узким путем, и так мало людей, они проходят через эти узкие ворота. Он говорит, немногие находят их. Я понял, что Христос здесь говорил не о мире. Он здесь не говорил о неверующих людях. Он здесь обратил свое внимание на тех людей, которые говорили, Господи, Господи. Скажите, мир говорит это слова? Нет. Мир идет в погибель, там все ясно. И вот он говорит, что вы, когда придет Господин и закроет двери, вы, стоя вне, начнете стучать. Вы знаете, что есть дверь в Царствие Божие. И там будет очень много людей, которые будут стоять у этой двери, только не внутри, а снаружи. Их будет очень много. И они будут стучать и требовать. И все будут верующие. Неверующие даже стучать не будут. Потому что они туда не хотели идти, они Бога не знали. Они будут просто жалеть, что они не познали Иисуса и не приняли Его спасение. Но здесь будут люди, которые будут хотеть доказать что-то, что они могут войти и быть там в Царстве Божьем. Но двери затворятся перед ними. И я, друзья, посмотрел, что это будет две категории людей, две категории верующих. Первая категория – это люди, которые всегда говорят, что им… Они не стремятся к Иисусу, они не хотят ничего нового слушать, они уверовали, у них родители верующие, они ходят в церковь, у них все хорошо, они говорят, нас Бог спас, нам бы хоть как-то войти туда, и чтобы хоть одной ногой зайти, нас другой не интересует. Мы не стремимся никакой славе Божией, нас не интересуют престолы Божьи, нас не интересует там Иерусалим, какая-то слава Божья, мы спасенные, если мы спасемся, то и слава Богу. Знаете что, я вам скажу, что ни одного того человека, который так говорил и думал, что ему лишь бы с той стороны двери быть, припирать дверь, лишь бы войти, вот на той стороне стать, ему больше ничего не нужно. Я вам скажу, ни одного из них там не будет. ни одного такого человека в Царстве Божьем возле дверей припирать не будет. Из тех, которые так думали. Там будут люди. Там будут люди, которые вошли в Царствие Божие и спаслись. Можно сказать, последний момент своей жизни. Давайте вспомним этого разбойника. Он делал зло всю свою жизнь. Он не знал Бога. И вот на кресте, последние часы своей жизни, он вдруг просит Иисуса. Он даже не кается. Он просто говорит: Господи, вспомни меня в Царстве Своем, когда Ты придешь туда. Ему Христос говорит: истинно, истинно говорю, ныне же будешь со мною в раю. Скажите, этот разбойник, он спасся, да и аминь. Но будет ли он вместе с апостолом Павлом, с Петром, с людьми, которые всю жизнь положили для Господа, которые трудились, которые смирялись, которые доказывали верность Богу, разве он будет в одном месте с ними? Вот ему место у дверей, только в Царстве Божьем. Там будут люди, но не те, которые надеялись на это. Потому что, когда Господь нас призывает, Он говорит нам, чтобы мы не думали о дверях в Царстве Божьем, а чтобы мы думали, чтобы нам войти в двери города Иерусалима воротами, слава нашему Богу. Написано, эти люди, чтобы они могли войти в двери этого города прямым путем. То есть мы всегда понимаем, что когда мы идем за Господом, мы не думаем, чтобы только спастись. Мы ищем Бога. Мы ищем славы Божией, мы хотим Его прославить в нашей жизни. Мы думаем, что нам еще сделать, чтобы Его имя прославилось, чтобы мне исполнить цель Божью, для которой Он положил мне в этом мире. Мы размышляем, это люди движения, это люди, которые никогда не останавливаются, это люди, когда всегда ищут близости с Богом. Эти люди, они будут в Царстве Божьем. Двери перед ними распахнутся, они войдут, и они будут там. Но смотрите, друзья, люди, которые только хотят войти и быть там, на той стороне, возле дверей, они не смогут попасть. Они будут стоять и стучать. Вы знаете, там будет другая категория людей. Это люди, я уже говорил, которые поищут. Это люди, которые попробуют войти в эти двери. То есть люди, которые не были такие равнодушные, такие простые и наивные, которые думали лишь бы спастись. Это люди, которые начнут готовиться. Они начнут готовиться, они начнут в собрании проповедовать: братья и сестры, нам нужно быть готовыми. Братья и сестры, наш Господь Иисус Христос скоро придет, а какие мы будем пред Ним? То есть эти люди, они на словах и даже на деле, они что-то делают для того, чтобы им встретить своего Господа. Но почему же они оказались не в Царстве Божьем? Почему они искали и не нашли? Вот этот вопрос, друзья. Давайте откроем, друзья, быстренько Матфея 25, а мы сейчас перейдем в другой части моей проповеди. Но я хочу прежде всего, друзья, сейчас вам определить сейчас процент спасенных в нашей церкви, кто войдет в Царствие Божие. Это будет, конечно, от меня, но вы поймите, это, тут есть правда. Когда мы смотрим притчу о немудрых девах, друзья, мы находим, что половина из немудрых дев не попали в Царствие Божие. Немудрые девы – это те христиане, которые готовились. Это не те, которые только у дверей. Это те, которые имели одинаковую одежду, у них был светильник, они встали и они ожидали жениха. Они готовились, когда он придет. Это были люди, которые думали и размышляли. И смотрите, из всех десяти только половина из всех готовящихся вошло в Царствие Божие. Вот если сейчас вам скажу, друзья, кто на этом месте думает и желает, чтобы только ему попасть в Царствие Божие? Поднимите руку. Нету. Хорошо. Таких людей нету. А теперь второй вопрос. Братья и сестры, кто из вас сегодня готовится, чтобы ему попасть в Царствие Божие? Поднимите руку. Есть. Смотрите, много. 20, 30, 30 человек. Они готовятся. И теперь подели на два. Подели на два. Потому что не всякий тот, который готовится, будет готовым. И мы находим примерно цифру, что это очень небольшая цифра. Даже в поместной церкви. Это я просто свою арифметику применил, друзья. Давайте почитаем, друзья, притчу о немудрых девах. И мы сейчас поймем тайну. Вы знаете, эта притча очень спорная. Они спорят. Я же даже перестал читать в последнее время, потому что, ну что нам читать? Никто ничего не знает, все спорят, все говорят свои мнения. Я все знаю, я просто проходил и не обращал на нее внимания. Но почему-то Господь, Дух Святой, почему-то обратил внимание меня на эту притчу, я хочу с вами поделиться. Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные взял светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе с светильниками своими взяли масло в сосудах своих. Мы видим здесь христиан, которые готовятся встретить своего Господа. Мы видим, они готовятся. У них у всех есть светильник. У них есть всякий светильник, друзья. И я вижу, друзья, что это есть люди верующие. Это люди, которые были, когда-то познали Господа. Мы видим, что светильник – это прообраз Духа человека. Писание говорит, светильник Господень – есть Дух человека, просвещающий все глубины Божьи. Когда мы возрождаемся, наш Дух, он начинает гореть к Богу. И в этот момент Господь, он нам дает это масло. В этот момент он дает то, чтобы мы горели какое-то время. Он говорит, я познал тебя. Я люблю тебя. И вы понимаете, в этот момент мы все имеем светильник. И мы все готовы идти за ним. Но в протяжении своей жизни, ведь жизнь большая. Ведь не каждый из нас пойдет к Господу, как этот разбойник, через несколько часов. Жизнь большая. И мы начинаем готовиться. Мы пытаемся приготовить себя к встрече с Богом. Мы читаем у Луки такие слова. Он говорит, что да будет чресла ваши припоясаны и светильники горящие, и вы будете подобны слугам, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы когда он придет, тотчас же отворить ему. Слава нашему Богу! Светильник горящий есть то, что ты будешь готовый. Горящий светильник твой. Я сегодня подойду, мы поймем сегодня, что такое масло. Я думаю, вы поймете, как я это понимаю. Но светильник – это то, он должен гореть, твой дух, он должен гореть к Богу. Давайте посмотрим дальше. Они все готовились, они все были вместе в одинаковой одежде, сидели в одной церкви, все у них было одинаково, все возвещали Слово Божье и вышли такие одинаковые, как встретить своего жениха. Смотрите дальше. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Вы знаете, вот этот сон, которым уснули и мудрые, и неразумные, это не есть что-то плохое. Это не есть не то, что какой-то грех или что они духовно были слабые, потому что мудрые, они мудрые. Они были в хорошем состоянии пред Богом. Поэтому сон, вот этот сон, что они уснули и те, и другое, это означает то, что мы не знаем, когда наш Господь явится. Они были в неведении, как те и другие. Я тебе сегодня скажу, когда Господь явится за тобой. Хочешь, я тебе скажу? Он явится в тот день, который ты не ожидаешь. И в час, который не думаешь. Вот это все, что я могу тебе сказать. Он придет в тот день, как и мудрые, и немудрые, они не знали, потому что они пришли, и по той причине, что Иисус, их жених, замедлил, они все задремали. Ты сегодня в неведении. Ты сегодня в неведении. Я сегодня в неведении. Никто не знает, когда придет Иисус. Никто не знает. И поэтому они заснули. Но мудрые, они были готовы в любой момент, когда придет Господин, встать и выйти навстречу. Говорит Иисус такие слова в той же притче, Он говорит, если хозяин дома бы ведал, в какую стражу придет вор, то что бы он делал? Он бы бодрствовал и не дал бы подкопать дома своего. И так бодрствуйте, потому что не знаете, когда Господин ваш явится. Мы не знаем сегодня. Даже добрый раб, он не знает. Но чтобы быть готовым, он делает одну вещь. Он всегда готов. Он всегда готов. Он пытается хранить себя в готовности номер один в любое время, ночи и дня. Потому что он знает, что Господин его придет. И он ему не скажет, когда он придет. Не мудрые девы. Они готовились по-своему. Там написано у Луки такие слова, говорит, что если скажет тот раз в сердце своем, не скоро придет Господин мой, и начнет бить слуг и служанок, пить, напиваться, написано, то придет Господин раба твоего в тот час, который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными. Это вот тот христианин, который сказал мне только бы у дверей. Это не мудрое дело. Немудрая дева, она немножко умнее. Она идет, и она готовится. Но вы знаете, друзья, в чем проблема? Почему же все-таки немудрая дева, она хотела, она пыталась, она искала, она полностью не отличалась внешне от другой этой мудрой девы, они были одинаковые. Что случилось, что она почему-то не попала в Царствие Божие? Давайте читать дальше, 25 глава. Но полночь раздался крик. Вот жених идет, выходите навстречу ему. Это тот момент, когда Господь за нами явится, друзья. Это то, что мы сегодня ждем все. Но пойми сегодня, для многих это будет великое разочарование. Для немудрых дев это был шок. Это было не разочарование, что они не могут дойти и войти в Царствие Божие. И там они поймут. Они там поймут. Но ничего не смогут исправить. Знаете, что они поймут? Они поймут, что они неправильно готовились. Что их готовность – это не та готовность, которую ожидает Господь. Что их смысл христианства был потерян. Они потеряли смысл, что такое христианство. Для чего они призваны на это место? Для чего они ходят в церковь? Что такое верить в Бога? Они потеряли смысл, и поэтому их готовность была не та, которую ожидает Господь. Они были готовы по-своему. По-своему. Давайте посмотрим дальше. Тогда встали все девы. А, они тоже встанут. Они тоже пойдут по направлению к двери. Встанут. Одинаково одеты. И светильники у них у всех есть. Ну, конечно. Возрождены были все когда-то. Смотрите дальше. Поправили светильники свои. Завели аппарат. Давайте дальше. Неразумные же сказали мудрым. А, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. Я хочу вам обратить внимание, друзья. У них светильники сразу загорелись. Кто-то говорит, у них вообще масла не было. Но у них светильники загорелись. У них было масло только в светильниках. Но они не взяли с собой запаса масла. Вы считаете, что мудрые не взяли с собой специальные бачки, специальные емкости, где у них был запас масла, чтобы когда в светильнике масло выгорит, они просто наливали и иди шли дальше. Они мудрые запалили светильники и начали двигаться, и огонь стал гаснуть. Огонь стал гаснуть. Вы знаете, что такое масло здесь? Ведь и те, и другие имели это. Это не святость, нет. Это не Дух Святой, как многие говорят, что Дух Святой, у кого Дух Святой есть, войдет. У кого Духа Святого нет, не войдет, потому что у тех и других было масло. Поймите, масло было у тех и других. В чем же причина? Причина в том, что когда они познали Бога, когда они пришли к Господу, Господь приблизился к ним так близко в тот день, когда они родились свыше, и Он говорил в сердце им, «Ты моя дочь, ты мой сын, ищи меня, я люблю тебя, я хочу общения с тобой, я хочу, чтобы ты всегда слышал мой голос, и я хочу всегда слышать, что ты говоришь мне, иди за мной, ты моя овца». Вот так говорил отец, когда он их нашел первый раз. И он влил вниз немножечко в этого масла. Он дал им понять, что такое общение с Богом. Как хорошо быть близко с ними. И они вкусили, как благ Господь. Как хорошо, когда слышать Его голос. Как хорошо чувствовать Его присутствие. И они поняли, вот это смысл. Вот это почему я должен служить Богу. Но, когда они шли дальше, их ориентация поломалась. Они потеряли то начало, которое Бог заложил. И для них христианство стало что-то другое. Для них христианство потеряло тот смысл, который им Бог сказал вначале. Для них христианство стало это прийти в церковь, это правильно одеться, это выглядеть ко все, это какие-то правила, какие-то вещи, какие-то то, что они начали стремиться к чему-то, чем они себя оправдывали и чем они себя пытались показать, что они знают Бога и что они готовы. Они делали все возможное, чтобы приготовиться к Богу, но они потеряли то и забыли, что есть все-таки самое главное. Давайте посмотрим, друзья, что же такое масло? Что же такое масло? А нам гадать не надо. Нам гадать не надо. Потому что сам Иисус Христос расшифровал и сказал, почему они не вошли в Царствие Божие. Нам гадать не надо. Он в этой притче сказал, и сказал в Луки, когда те стучались и говорили, что пусти и нас, он им тоже сказал. Знаете, в чем причина? Давайте прочитаем. Мудрые отвечали, чтобы не случилось недостатка у вас и у нас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда же пошли они покупать, пришел жених и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят, Господи, Господи, отвори нам. О, они пошли. Они пошли, чтобы запастись тем, чем нужно было запасаться раньше. И они пошли, ничего там не нашли. Они ничего там не нашли. И мудрые не смогли им дать то, чего они просили. Почему? Потому что это не дается. Это личное. Это то, что было для мудрых, чтобы они могли войти в Царствие Божие. Они не могли поделиться с немудрыми. Поймите, это та вещь, которая делится, я с тобой не могу, и ты со мной не можешь. Это то, что ты должен получить от Господа. Оно должно в тебе быть, и должно быть достаточно, чтобы ты вошел в Царствие Божие. Попроси у меня, я тебе не могу дать. Иди к продающим. Когда было время, мудрые, они шли к продающим, и они приобрели это масло. У них был запас. Но в этот критический момент они сказали, если мы вам дадим, мы туда не войдем. Sorry. Идите поищите и принесите. Может, и нам будет недостаточно. И немудрые пошли. И потом они приходят и стучатся. Господи, Господи, отвори нам. И что же им сказал Господь? Что он сказал? Масла у вас нету. Легко вы, что вы хотите от меня? Он сказал очень ясные и понятные слова, которые отвечают на вопрос этой притчи. Он сказал такие слова, друзья. Он сказал в ответ, истинно, истинно говорю вам, не знаю вас. Не знаю вас. Как не знаешь? Да ведь мы на улицах были перед тобою, ты учил нас. Как же мы же пели перед тобою, в церквях были, и нам говорили, что мы знаем тебя. Мы же даже готовились, Господь. Мы же даже были в церквях, где бесов изгоняли и великие знамения делали. Мы видели силу твою, которая была между нами. Но это не дает тебе никакой пользы. Если ты в живой церкви, где действует Господь, но если ты лично не знаешь Его, ты будешь именно вот эти слова говорить. Он скажет, я не знаю тебя. Да, я знаю, я был там. Да, я действовал там. Да, я был с некоторыми людьми там, а тебя не знаю. Господи, было время, когда я бесов изгонял. Ну да, было время, я знал тебя, но теперь не знаю. Почему? Потому что этот человек ушел, забыл, отклонился и потерял самое главное. А теперь перехожу к последней, третьей части, друзья, чтобы не затягивать. Итак, это масло, которого не было у немудрых дев, это знание Бога, личное познание Бога в своей жизни. Личное познание Бога. Вы знаете, Христос сказал такие слова. Он сказал, я есть пастырь добрый, и овцы мои знают меня, и я знаю своих овец. Точно так же, как Отец знает меня, и я знаю Его. Овцы Божьи знают Иисуса, и Иисус знает их. Знание Бога, личное познание. Когда оно приходит в нашу жизнь, друзья? Как мы можем сказать, как мы можем достигнуть этого? Я могу твердить сегодня, что я знаю Бога, я знаю Бога, я знаю Бога, потому что я в церкви. Но смотрите, что Христос сказал в одном месте. Цитирую, не хочу открывать. Он сказал, но вы не знаете Бога. И если я, говорит Христос, скажу, что я не знаю Бога, то я буду подобный лжец вам. Подобный лжец вам, но я знаю, что я знаю моего Отца. Смотрите, иногда люди говорят, мы знаем Бога, мы знаем Бога. Христос сказал, вы не знаете Бога. Точно так же, если я скажу, что я не знаю Бога, я буду таким же лжецом, как вы. Кто может сегодня на этом месте сказать так, как сказал Иисус? Я знаю Бога. Если я скажу, что я не знаю, я буду обманщиком пред Богом. Вы представляете, друзья, насколько Иисус эту истину поднял, насколько Он нам показал, что знать Бога – это то, что ты имеешь в себе. Никто не может тебе сказать, ты знаешь Бога, а ты не знаешь Бога. Это то, что знание в тебе заложено. Пусть другие говорят, не знаешь. Но если ты знаешь, ты скажешь, я знаю Его. Я знаю. Но как ты докажешь, что ты Его знаешь? На чем основывается знание Бога? Прихожу к последней части. Оно, друзья, основывается на смысле христианства. Смысл христианства – это общение с Богом Отцом и Господом нашим, Иисусом Христом, слава нашему Богу. Говорит Иоанн такие слова, а наше общение с Богом Отцом и Господом нашим, Иисусом Христом, и говорим вам это, что вы имели радость себе совершенную. Благословен Бог и Отец, который призвал нас к общению с Сыном Своим, Иисусом Христом. Христианство – это не религия законов, это не религия каких-то постановлений, не религия каких-то рамок особых, не религия деноминаций. Христианство – это путь, когда человек получает иметь возможность общения с живым Иисусом, и он с ним общается на протяжении всей своей жизни. И когда он с ним общается, он приходит в небо, и Христос видит его и говорит: «Я тебя знаю. Еще вчера я слышал голос твой. Еще вчера я говорил тебе, и ты слушал и исполнял все то, что я тебе сказал». И когда упрекали Иисуса, смеялись над ним, он сказал такие слова: «А вы лица его никогда не видели и голоса его никогда не слышали, и не имеете слова его, пребывающее в вас». Он показал три вещи, на чем основывается твое взаимоотношение с Богом. Лица его никогда не видели. Я буду скручивать, потому что время нет. Я вам скажу, что это прообраз исполнения Духом Святым. Когда мы любим Бога, когда мы ищем Бога, когда мы искренне по отношению к Богу, он начинает исполнять нас Духом Святым. Сегодня ты не можешь найти это какими-то своими усилиями, какими-то желаниями. Сколько ни кричи, он тебя не исполнит Духом Святым. Ты должен заинтересоваться Иисусом. Когда девушка и парень полюбил девушку, он заинтересовался ею. Он неравнодушен. Он идет и ищет ее. Он заходит, он там ищет, где она идет, он там наблюдает за ней. Он неравнодушен. Она интересна ему. Я вам расскажу, когда моя жена уехала в Америку, я там письма писал, год был на Украине. Когда я приехал, она мне показала вот такую стопку писем. Я удивлялся, зачем я столько их писал? Зачем я их столько написал? Вот такую стопку писем. Потому что для меня было очень важно иметь общение с моей женой. Мы были далеко, на расстоянии, но я каждый день писал, каждый день писал. Я хотел, чтобы она услышала мой голос. Я ждал ее телефонного звонка. Потому что когда она говорила, я радовался. Я знал, когда я приду, она меня встретит. Мы не будем чужие. Вы знаете, если вы имеете друзей на Украине, хороший друг был, но вот прошло 10 лет, вы ему не звонили, вы ему не писали, он вам не звонил, и вы поехали на Украину, и случайно вы его встретили. Он вам секретов своих не раскроет. Вы будете как чужие. Потому что жизнь ваша в Америке, его на Украине, и разлука на долгое время, оно сделало то, что вы уже стали как чужие. Он скажет: «О, ты? Что ты тут делаешь?» Он не будет сильно изливать свои чувства. Почему? Потому что вы не имели общения с друг другом. Итак, лица его никогда не видели. Прообраз исполнения Духом Святым. Ты должен заинтересоваться Иисусом. Ты должен им заинтересоваться. Знаешь, Иисус не находится здесь только. Он находится на небе. Мы должны искать его. Второе, друзья, голоса его никогда не слышали. Голос Иисуса Христа – это прообраз водительства Духа Святого. Когда в твоей жизни ты начинаешь руководиться Духом Святым, чувствования твои Он дает тебе. Когда ты чувствуешь побуждение Божие в твоей жизни и начинаешь все больше и больше следовать этим побуждениям, это то, что ты следуешь за Ним. Он руководит тобой, Он ведет тебя. Говорит в 10 главе такие слова: «Овцы мои слушают голос мой», слава нашему Господу. И Он выходит впереди их, и Он ведет их, и Он называет их по имени, и они идут за Ним, потому что знают голос Его. Это водительство Духа Святого. Это доказательство, что ты сегодня знаешь Его. Если этого нет в твоей жизни, ты придешь туда, он скажет: «Я не знаю, кто ты. Я не знаю, кто ты». И третье, последнее. Не имеете слова Его, пребывающего в вас. Видите вот эти часики? Я их взял сюда, чтобы уменьшить свою проповедь. И для себя, и для других братьев, которые думают, что мы должны делать короткие проповеди, чтобы христиане не заснули. Но я вам скажу, Слово Божье, какое бы оно ни было, длинное или маленькое, оно сладкое, оно вкусное. И никогда человек, он не заснет при Слове Божьем. А если заснет, значит, он глубоко человек, который опустился в глаза Божьих. Вы знаете, я покупаю своим детям мороженое. Я покупаю 2-3 пачки и говорю: знаете что? По 3 пачки, не больше в день. Знаете, сколько они съедают за день? Все! Они съедают все пачки, они разбрасывают бумаги. Я говорю: «Я вам больше мороженого не куплю, вы все съели». Вот так и Слово Божье. Если оно живое, 15 минут, и я засыпаю. Да это или слово неживое, или ты мертвый, сидишь на этом месте. Слово Божье, которое от него, оно сладко, оно вкусно, оно полезно, его легко слушать. Ты будешь слушать час, будет тебе как 2 минуты. И не притупится твое внимание ни на 1 минуту. Запомните, это признаки живого Слова Божьего. Христос не говорил ничего от себя, запомните. Тот, кто ищет Бога, кто любит Бога, кто живет им, он получает слово от Него, запомните. Не просто в Библии прочитал и пошел пересказал, он получает от Него. Христос говорит такие слова ученикам. И слово, которое ты дал мне, Отче, кто ему дал? Ты дал мне, я передал им. Он передавал только то, что слышал от Отца. И поэтому он сказал, вы не имеете в себе слова, пребывающего в вас. Поэтому, друзья, пусть Бог вас всех благословит. Я вам показал, что такое масло. Это познание Бога. Оно не приходит через какие-то традиции, через какие-то правила, через какие-то законы. Оно приходит через взаимоотношения с Богом. Оно сижится на 3 вещах. Водительство Духом Святым, исполнение Духом Святым, когда Он доказывает, что ты Ему угодный, Он исполняет тебя Духом Святым, показывая, что ты тот человек, которого Он любит. Не просто когда-то, когда где-то что-то, а каждый день твоей жизни ты молишься, Он исполняет тебя Духом Святым. Это доказательство, что Он знает тебя. И последнее, Его Слово, которое не тяжело слушать, и часиков не нужно. Не нужно. Друзья, пусть Бог всех нас благословит, помолимся Ему, и пускай Его имя прославится, Ему слава.